Македония, Эпир, Греция, Эгнациева дорога, провинция Азии. Гай Касси отправился посмотреть, что прячется в тайниках храмов, разбросанных по Эпиру, а Помпей созвал всех сенаторов подлинного правительства Римской Республики на совет. «Кто-нибудь из вас сомневается, что мы победим?» — вызывающе спросил он. Послышался недовольный шепот. Никому не понравился его тон. Наконец Лентул Крус издали крикнул. «Конечно же нет!» «Хорошо, потому что, почтенные отцы, наша боевая колесница нуждается в смазке». Гул удивления, неодобрительное ворчание по поводу неуместных метафор на серьезном собрании. Потом раздался голос Марка Марцелла. «Что ты имеешь в виду, Помпей?» «Я имею в виду, почтенные отцы, что вам нужно послать своих представителей в Рим за всеми деньгами, какие смогут вам выделить ваши банкиры. А если этого окажется недостаточно, придется начать продавать свои земли». Ужас на лицах, потом гнев, что за наглость. Наконец слово взял тесть сына Помпея, Луций Скрибоний Либон. «Я не могу продать мою землю. Тогда я потеряю сенаторский ценз». «В настоящий момент, Либон», — процедил сквозь зубы Помпей, «твой сенаторский ценз не стоит и цыплячьего пука. Уважаемые, смиритесь, пошуруйте пальцами в своих набитых финансами глотках и выблюйте для нашей компании хоть что-нибудь». Оскорбленное бормотание. «Что это за вульгарность?» И опять голос Лентула Круса. «Чушь! Что мое, то мое!» Терпение Помпея лопнуло, и он в своих лучших традициях приступил к обличительной речи, состоявшей преимущественно из оскорблений. «Это ты, — заорал он, — полностью отвечаешь за то, что у нас нет денег, Крус! Ты подлиза! Ты пиявка, ты язва на челе Юпитера наилучшего величайшего. Ты обоссался от страха и вылетел из Рима, как стрела из катапульты, оставив казну полную под самые завязки. А когда я велел тебе вернуться в Рим и исправить это грубейшее нарушение твоего консульского долга, ты имел наглость ответить, что сделаешь это, если я войду в Пицен и остановлю Цезаря, чтобы он не смог дотянуться до твоего жирного трусливого тела. Ты осмелился сказать мне, что я говорю ерунду. Ты отказываешься поступиться деньгами ради спасения Рима. Да я срал на твой член, ссал на твою безобразную харю, пердел в твои ноздри. И если ты не будешь очень стараться, Лентул, я разорву тебя от живота до глотки!» Ни шепота, ни бормотания. Все окаменели, в ушах стоял звон от брани, какой не услышишь и на плацу. Все как-то и где-то служили, но такого не слышали. Их защищали, оберегали. Сенаторы стояли с открытыми ртами, от страха чувствуя движение в кишечнике. «Никто из вас, кроме Лабиена, и драться-то не умеет. Никто из вас понятия не имеет, что значит вести войну. Но...» — Помпей сделал глубокий вдох. «Пришла пора вам это узнать. Главное для войны — это деньги. Вспомните, что говорил некогда Крас. Человек, не имеющий средств, чтобы содержать легион, не смеет называть себя богатым. После него осталось 7000 талантов, а еще 7000 талантов он зарыл там, где мы их никогда не найдем. Деньги. Нам нужны деньги. Я уже начал распродавать свое имущество в Лукании и в Пицене и жду того же от вас». «Считайте это вложением в наше общее светлое будущее», — сказал он непринужденно, повеселев от того, что загнал их туда, где любой приличный командир и должен их иметь под свой каблук. «Когда Цезарь будет разбит, мы тысячекратно возместим то, что вложим. так что раскройте ваши кошельки и высыпьте их содержимое в общий фонд ради нашей победы. Это понятно?» Кивки согласия, шелесты тихих восклицаний. «Ну да, разумеется, как это сразу до нас не дошло!» Над всем этим голос Лентула Спинтера. «Гней Помпей прав, почтенные отцы. Когда Рим опять будет нашим, мы все с большой прибылью для себя возместим». «Ну, я рад, что мы с этим разобрались», — весело сказал Помпей. «А теперь распределим обязанности. Метелл Сципион уже на пути в Сирию, где он соберет столько денег и столько войска, сколько сумеет. Гай Кассий, занятый сейчас инспектированием сокровищниц греческих храмов, последует за ним и там соберет флот. Гней, сын мой, ты во главе флотилии поедешь в Египет. На тебе транспорт с зерном. Авла Плавтия в Вифинии надо поторопить. Это сделаешь ты, Пизон Фругий. Лентул Крус, ты отправишься в провинцию Азия добывать деньги, войско и флот. Можешь взять с собой Валерия Триария и Лелия. Они хорошо разбираются в кораблях. Марк Октавий, проверь верфи в Либурнии. Они славятся небольшими галерами. Мне нужны очень маневренные корабли с палубами, достаточными для размещения артиллерии, но не чудовищного размера. Преимущественно это должны быть триремы, биремы, квадриремы и квинквиремы, если они поворотливые и ходкие. «Кто и чем будет командовать?» — спросил Лентул Спинтер. «Там поглядим. Сначала надо собрать стадо, а потом уж думать о пастухах», — Помпей кивнул. «Вы свободны». Тит Лабиен задержался. «Славно ты с ними разобрался», — заметил он с уважением. «Ха!» — презрительно фыркнул Помпей. «Более некомпетентного и бестолкового сброда я никогда еще не видел. Почему Лентул Спинтер думает, что он может командовать армией, если он плох даже как губернатор? Что поделаешь, если у нас нет таких командиров, как Трибоний, Фабий или Децим Брут?» Лабиен прокашлялся. «Нам нужно уйти из Деррахия, пока зима не сделала Кандавию непроходимой, Магн. Остановимся где-нибудь близ Фессалоники, на равнинах». «Согласен. Сейчас конец марта. Я пережду здесь и апрель, чтобы увериться, что Цезаря не пустили на запад. А потом к солнцу, к здоровому климату, туда, где добрым людям не досаждают дожди». Помпей помрачнел. «Кроме того, если я буду мешкать, тут могут появиться те, кого я вовсе не жду». Лабиен вздернул верхнюю губу. «Думаю, ты намекаешь на Цицерона, Фавония и Катона». Помпей вздрогнул и закрыл глаза. «Лабиен, ради всех богов помолчи. Пусть Цицерон остается в Италии, а Катон с Фавонием на Сицилии или в Африке, или в землях Гипербореев, или вообще где-нибудь». Эта мольба услышана не была. В середине апреля Катон с Фавонием, а следом и Луций Постумий прибыли в Деррахий и сообщили, что Курион прогнал их с Сицилии. «А почему вы не поехали в Африку?» — спросил Помпей. «Мы сочли за лучшее быть сейчас возле тебя», — изрек Катон. «Я в восторге», — съязвил Помпей, твердо зная, что ирония ни до кого из прибывших не дойдет. Однако спустя два дня в ставку Магна прибыл гораздо более полезный соратник — Марк Кальпурний Бибул. По дороге из Сирии он задержался в Эфесе, чтобы, во-первых, как следует отдохнуть, а во-вторых, поглядеть, какой оборот примут события, и отнюдь не из трусости, просто ему хотелось понять, где он нужнее. «Я так рад видеть тебя!» — воскликнул Помпей, горячо встряхивая его руку. «Здесь никто, кроме нас с Лабиеном, не смыслит в войне!» «Да», — согласился с... «Да», — согласился спокойно Бибул. включая моего высокочтимого тестя Катона. Дай ему в руки меч, и он будет хорошо драться, но командир из него никакой». Он, кивая, выслушал Помпея, потом сказал: «Да, безусловно, Лентула Круса допускать к войску нельзя. Но какова твоя стратегия?» «Приучить свою армию считать себя армией, а с этой целью провести зиму и весну, а может быть и начало лета около Фессалоники. Кстати, и Малая Азия будет поближе, что сократит путь рекрутам, набранным там. К тому же Цезарь на меня не пойдет, пока не решит вопроса с моими испанскими легионами. А вот после поражения он перегруппируется и решится ударить. У него лишь два выхода — идти или сдаться, но он, разумеется, выберет первое и будет биться до последнего человека. Мне обязательно надо держать под контролем моря, все моря. А Генобарб решил обосноваться в лояльной к нам Массилии. Он подставит Цезарю ножку, заставит его еще более расчленить свои силы. Если я хочу, чтобы он испытал старую, знакомую римлянам головную боль, связанную с нехваткой зерна. Мы должны господствовать в морях между Африкой, Сицилией, Сардинией и Италийским побережьем. Я не пропущу Цезаря через Адриатику, когда бы он не решил пойти на восток. Ну да, — промурлыкал Бибул. Мы запрем его, в Риме начнется голод. Отлично, отлично. Я хочу, чтобы адмиралом всего моего флота был ты. Внезапность сработала. Безмерно благодарный Бибул схватил собеседника за руку. «О, Помпей, для меня это великая честь. Даю тебе слово, что не подведу. С морским делом я не знаком, зато схватываю все на лету. Я буду замечательным адмиралом». «Думаю, ты справишься», — сказал Помпей, начиная верить, что принял правильное решение. Но Катон в этом не был уверен. «Мой зять, конечно, человек одаренный», — заявил он по обыкновению задиристо. «Но ведь он ничего не смыслит в лодках, в кораблях», — поправил Помпей. «Ну да, в тех штуковинах, что плавают с помощью весел. По натуре он Фабий, а вовсе не Марий. Отстаивать свое мнение, ставить палки в колеса — это пожалуйста. Но брать на себя какие-то обязательства — никогда. Тебе нужен более решительный адмирал». «Как ты?» — спросил Помпей с обманчивым спокойствием. Катон даже отпрянул. «Нет, нет. На самом деле я думал о Фавонии и Постумии». «Это хорошие люди, согласен. Однако они не консуляры, а адмирал должен быть консуляром. Согласен?» «Да, того требует мос майорум», — озадаченно буркнул Катон. «Ты предпочел бы, чтобы я назначил Лентула Спинтера, одного из марцеллов, или, может быть, кликнул того же Агенобарба?» «Нет-нет», — вздохнул Катон. «Хорошо, пусть будет Бибул. Я повожусь с ним, втолкую ему, что надо быть более агрессивным. А заодно переговорю с Лентулом Спинтером и с Марцеллами, и с Лабиеном. Боги, как он грязен и груб! У меня есть идея получше», — сказал Помпей, сдерживая дыхание. «Какая?» «Сенат даст тебе полномочия пропретор. Отправляйся в южную часть провинции Азия на поиски денег и флота. Думаю, Лентул Крус и Лелий с Триарием застрянут на севере. А ты поезжай на Родос, в Ликию, в Памфилию». «Но я не буду в центре событий, Помпей. А я как раз нужен именно в центре событий. Все такие неорганизованные. Я должен подстегивать, воодушевлять, вдохновлять». «Да, но кто же заменит тебя на Родосе, например? Кто, как немудрый, неподкупный и знаменитый Катон, убедит этих островитян оказать нам поддержку? Помпей похлопал соратника по руке. «У меня мысль. Оставь мне Фавония, ладно? Дай ему точные указания. Пусть он делает то, что делал бы ты». Катон просиял. «Это выход?» «Конечно, выход», — вполне искренне сказал Помпей. «Поезжай. И чем скорее, тем лучше». «Замечательно, что ты отделался от Катона, но все равно у тебя на шее будет сидеть этот пердун Фавоний», — недовольно сказал Лабиен. «Обезьяна не ровня хозяину. Я приставлю его к тем, кому нужен пинок под зад. То есть к тем», — Помпей широко улыбнулся, — «кого я презираю». Когда пришла весть, что Цезарь застрял под Массилией и, по мнению Агенобарба, дальше не пойдет, Помпей решил сняться с места и двинуться на восток. Приближалась зима, но его разведчики были уверены, что самые высокие перевалы через Кандавию еще проходимы, и тут из Киликии прибыл Марк Юний Брут. Почему вид вновь прибывшего, печальный и совсем не воинственный, заставил Помпея обнять его и пролить слезы на его длинные черные локоны, он позже не мог понять. Возможно, все дело было в том, что эта гражданская война с самого начала вылилась в серию идиотских ошибок и ненужных конфликтов. Но вот вошел Брут, такой мирный, уютный. Брут не станет раздражать, придираться, пытаться отобрать власть. «Киликия наша?» — спросил Помпей, успокоившись, усадив Брута в лучшее кресло и плеснув ему в чашу вина. «Боюсь, что нет», — печально ответил Брут. «Публий Сестий говорит, что не будет активно поддерживать Цезаря, но и не сделает ничего ему во вред». «Из Тарса ты помощи не получишь». «Юпитер!» — Помпей сжал кулаки. «Мне нужен от них легион, и ты его получишь. У меня был легион в Каппадокии. Царь Ареобарзан не хотел платить долги. Когда пришло известие, что ты покинул Италию, я не отослал его в Тарс. Я послал его к Гелеспонту через Галатию и Вифинию. Скоро он будет с тобой. Брут, ты самый лучший». Уровень вина в чаше Помпея заметно понизился. Магн почмокал губами и удовлетворенно откинулся в кресле. «Кстати, теперь о других, более важных вещах. Ты чуть ли не самый богатый человек в Риме, а у меня недостаточно денег для ведения этой войны. Я продаю мои италийские земли и предприятия, а также имущество. То же самое делают и другие. О, я не жду от тебя, что ты продашь свой дом или все свои загородные поместья. Но мне нужен заем в 4000 талантов. Как только мы победим, Рим и Италия будут поделены между нами. Ты ничего не потеряешь». Глаза, так серьезно и по-доброму глядевшие на Помпея, расширились, увлажнились. «Помпей, я не смею!» — ахнул Брут. «Не смеешь?» «Правда, не смею! Моя мать! Она меня убьет!» Открыв в изумлении рот, Помпей уставился на визитера. «Брут, тебе уже 34!» Твое состояние принадлежит не Сервилии, а только тебе. — Вот сам ей о том и скажи, — ответил Брут, вздрогнув. — Но... Брут, к чему тут что-нибудь говорить? Просто возьми и сделай это. — Я не могу, Помпей, она меня убьет. И переубедить его было невозможно. Он бросился вон из кабинета в слезах, столкнувшись в дверях с Лабиеном. «Что с ним?» Помпей с трудом перевел дух от изумления. «Нет, я не верю. Не могу в это поверить. Представь, Лабиен, этот бесхребетный червяк отказался одолжить нам хотя бы сестерций. Он — богатейший в Италии человек. Но нет, Он не смеет открыть свой кошелек, а не то мать убьет его. Лабиен расхохотался. «Молодец, Брут!» — сказал он, немного успокоившись и вытирая выступившие слезы. «Магн, тебе только что нанес поражение мастер. Какая идеальная отговорка! Ничто в мире не заставит Брута расстаться со своими деньгами». К началу июня Помпей велел своей армии встать лагерем близ города Береи, а сам, проехав еще 40 миль до столицы Македонии Фессалоники, вместе со своими консулярами и сенаторами поселился у губернатора в большом и роскошном дворце. Дела шли все лучше. К 5 легионам, прибывшим из Брундизия, прибавился легион живущих на Крите и в Македонии ветеранов, а также киликийский, не полностью укомплектованный легион, и 2 легиона, которые Лентулу Крусу удалось набрать в провинции Азия. Галатийский царь Дейуатар прислал несколько тысяч кавалеристов и немного пехоты. А каппадокийский царь Арио Барзан, задолжавший Помпею даже больше, чем Бруту, поставил легион пехотинцев и 1000 верховых. Даже совсем мелкие царства — Коммагена, Софена, Осроена и Гордиена — наскребли у себя некоторое количество легко вооруженных бойцов. Авл Плавтий, губернатор Вифинии, тоже навербовал 1003 добровольцев. Прислали людей и разные другие тетрархии и конфедерации. Да и денег теперь появилось достаточно, чтобы прокормить армию, состоявшую из 38 тысяч римских легионеров, 15 тысяч других пехотинцев, 3000 лучников, 1000 пращников и 7000 конников. Амител Сципион написал, что владеет 2 полными легионами отличных солдат, но поведет их сушей из-за нехватки кораблей. В Квинктилии пришла очень приятная весть. Адмиралы Марк Октавий из Скрибонии Либон захватили на острове Курикта 15 когорт неприятеля вместе с Гаем Антонием, их командиром. А морское сражение, в котором они потопили 40 кораблей Долабеллы, стало первым успехом в череде многих побед быстро растущего флота Помпея, очень умело руководимого Бибулом, который столь неустанно осваивал морское дело, что проявил себя в нем как настоящий талант. Бибул разделил флот Помпея на 5 больших флотилий. Первая под командованием Лелия и Валерия Триария состояла из сотни полученных от провинции Азия кораблей. Гай Кассий вернулся из Сирии с 7 десятками кораблей и, соответственно, сделался их командиром. Марк Октавий и Скрибоний Либон приняли под руку 50 греческих и либурнийских судов, а Гай Марцелл Старший и Гай Капоний — 20 великолепных трирем. Этих красавиц жители Родоса выделили, наконец, доставшему их Катону. «Все что угодно, лишь бы отделаться от него!» — кричали островитяне. 5-ю флотилию планировалось составить из египетских кораблей, за каковыми отправился молодой Гней Помпей.